Глава 7. И суд будет скоро. «Давно начали?» Филиппов обратился к секретарю начальника управления по расследованию особо важных дел по городу Санкт-Петербургу. Та удостоила его строгим взглядом. «Генерал Девочкин интересовался, почему вы, Иван Макарович, не явились на совещание? Вся оперативно-следственная группа здесь, одного вас, как всегда, нет». Филиппов достал из портфеля зеленое яблоко. «Взятка?» – спросила у него секретарша. «Один сплошной витамин». «Спасибо». Она взяла яблоко, кивнула в сторону двери и доверительно сообщила. «Имейте в виду, там люди из ФСБ». Иван Макарович буквально подкатился к двери, перебирая короткими, как у толстого ребенка, ногами. Потянул на себя правую створку, втиснулся в тамбур, затем приоткрыл еще одну дверь. В щелочку был виден стол, за которым сидело человек 30. Во главе, у верхней перекладины буквы «Т», во весь огромный рост стоял генерал Девочкин. Филиппов распахнул дверь и шагнул в кабинет. «Разрешите?» Вадим Григорьевич метнул в него строгий взгляд. «Объявляю вам замечание. Когда начальство зовет, являться нужно ко времени». «Виноват». «Садитесь. Ваше счастье, что я задержался. С Москвой говорил». Генерал уперся руками в стол и, дождавшись, пока Филиппов сядет, начал. «Не хвалят нас с вами, друзья. Надеюсь, вы понимаете, что террористы должны быть пойманы и наказаны в кратчайшие сроки. Знаю, многие из вас вторые сутки без сна. Но должен заметить, сделано недостаточно». Филиппов пригнул голову, из-под лобья оглядывая присутствующих. Напротив него сидело несколько офицеров из ФСБ. Их всех он, если не знал, то хоть раз в жизни видел. Слева от него расположились ребята-оперативники – Гриша Румянцев и Станислав Расторгуев. Румянцев что-то написал на листке и подвинул его Филиппову. Тот прочитал. «В ней скорой помощи был?» И написал ответ. «Был. Ничего». Генерал Деточкин между тем продолжал. «По предварительным данным, и многие из вас об этом уже знают, взрывное устройство располагалось в чемодане. Модель чемодана, как и его производитель, установлены. Наши эксперты хорошо поработали. Видеозапись, которую изъяли в службе безопасности вокзала, некачественная. К тому же чемодан до момента взрыва пребывал в зоне видимости всего 10 секунд. Прошу прощения». Один из ФСБшников поднял руку. «Если чемодан побывал в зоне видимости, значит, рядом был тот, кто его нес?» «Вез», — уточнил генерал. «Вернее, везла. Известно, что это была женщина, но ее на записи нет». Девочкин кивнул в сторону специалиста криминалистического отдела. «Товарищ все нам расскажет». Криминалист поднялся и пояснил. Между предполагаемой террористкой и камерой постоянно крутился высокий толстяк. Чемодан смогли рассмотреть только когда она его бросила и пошла к выходу. Толстяк направился следом, словно нарочно закрывая ее. Через несколько секунд прогремел взрыв. «Сообщник террористки?» «Возможно. Его изрешетило осколками. Мертв? Так точно». Девочкин жестом усадил криминалиста на место. «По предварительным данным, взрывное устройство мощностью около 5 килограммов в тротиловом эквиваленте было начинено поражающими элементами. Специалисты склоняются к мнению, что взрывное устройство при помощи дистанционной системы управления привел в действие человек, находившийся в здании вокзала». «Хозяйка чемодана?» – спросил ФСБшник. «Не исключаю. Как и то, что в толпе пассажиров был сообщник». Генерал поднял глаза и начал проговаривать обязательную часть каждого подобного совещания. «По факту взрыва главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 205. Сноска. Террористический акт. Конец сноски. Части 2 статьи 105. Сноска. Убийство двух и более лиц. Конец сноски. Части 1 статьи 222. Сноска. Незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ. Конец сноски. Части 1 статьи 223. Сноска. Незаконное изготовление взрывного устройства. Конец сноски. Уголовного кодекса России». Вадим Григорьевич Девочкин сел в свое кресло и сложил перед собой руки. «Как я сказал, на данный момент изъята документация службы безопасности вокзала». Он поднял голову и взглядом отыскал нужного человека. «Попрошу все это изучить и поскорее доложить о результатах». «Так точно», — ответил кто-то с другого конца стола. Теперь послушаем представителя ФСБ. Генерал кивнул в сторону седого краснощекого человека. Полковник Беленков Виктор Семенович, вам слово. Тот кивнул в знак согласия, но подниматься не стал, заговорил, не вставая с места. Скажу сразу, у спецслужб не было информации о появлении в Санкт-Петербурге диверсионных групп или террориста-смертника. Именно поэтому вряд ли проясню ситуацию. Не ошибусь, если скажу, что этот взрыв для всех нас был неожиданностью. Полковник развел руками. В настоящий момент работаем, как и все вы, и как только появится о чем сообщить, сообщим. Что ж, задумчиво произнес Девочкин, подведем итог. Преступнице удалось проникнуть на территорию железнодорожного вокзала, доставить взрывчатку, инициировать и отследить момент взрыва и покинуть вокзал. Возможно, у нее был сообщник. Не исключено, кто-то из них мог пострадать. На сегодняшний день мы не имеем права исключать ни одну из версий, даже версию о террористе-смертнике. У нас 5 погибших. Генерал поднял голову, к кому-то прислушиваясь. Что? Уже 7? Ну вот. И около 30 раненых. Любой из них может оказаться преступником. Филиппов поднялся с места. «Вы сказали, что к взрыву причастна женщина? Откуда это известно?» Кивнув, Девочкин объяснил. «Показания ненадежные, полученные от вокзального бомжа. Утверждает, что якобы она дала ему денег на пиво и что взорвался именно ее чемодан. Хотя, учитывая его неприходящее состояние опьянения, доверять таким показаниям невозможно». «Он описал ее?» – спросил Филиппов. «Женщина европейской внешности, приблизительно 25-30 лет. Высокая, с длинными темными волосами, худощавого телосложения. А что еще он видел?» «Через 3 после того, как деньги оказались в его руках, он уже стоял у буфета». «И это спасло ему жизнь», — резюмировал Филиппов, но, заметив строгий взгляд генерала, продолжил. «У меня все». И сел на место. «Я бы посоветовал вам, Иван Макарович, как следует изучить записи видеокамер не только в день взрыва, но и в предыдущие дни. Возможно, получится установить других участников террористического акта». «Слушаюсь». Филиппов чуть привстал со своего места. «Криминалисты и взрывотехники». Девочкин поискал кого-то глазами. Над головами мужчин появилась изящная женская голова, и тонкий голосок сообщил. «Бомба представляла собой взрывчатую смесь на основе пластита. Уверенно говорит о том, что она была начинена поражающими элементами преждевременно». Генерал перебил. «Что значит преждевременно?» Он хмыкнул. «Надо же! Из тел погибших и раненых извлекают осколки, а у вас нет никаких данных?» «Эти осколки могут быть элементами ручной клади, багажных тележек и металлических стульев», — обиженным голосом заметила женщина-взрывотехник. «Отбор объектов и образцов выполнен. Произведена детальная видео- и фотосъемка. О результатах исследований доложу по мере готовности». «По мере готовности подают щи да кашу», — оборвал ее генерал. «Здесь дела посерьезнее. Садитесь. И в следующий раз готовьтесь к таким совещаниям. Что там по телефонным переговорам?» Теперь встал оперативник Гриша Румянцев. «В настоящее время изучаем запись телефонных переговоров, которые велись в день теракта в районе вокзала. Есть предварительные наблюдения, но озвучивать пока нечего. Возможно, сегодня вечером что-то нащупаем. Есть несколько номеров, по которым можно работать». Генерал жестом приказал ему сесть и сердито осведомился. «Проводников опросили?» «Не исключено, что террористка приехала скоростным из Москвы». «Пока не было точных данных по чемодану, это не имело смысла». «Что ж, с этим согласен». Генерал поменял местами пресс-папье и чернильницу. Придвинул к себе папку, раскрыл ее и, не поднимая головы, задал вопрос. «С теми, что в больницах, кто говорил?» «Я». Филиппов снова поднялся. «Каков результат?» «Нулевой». «С чем вас и поздравляю». Едко резюмировал Девочкин, после чего встал из-за стола. «Повторюсь, только что говорил с Москвой. Нас не хвалят, и это мягко сказано. Установка такая. Террористы должны быть пойманы и наказаны в кратчайшие сроки. Расследование и суд будут короткими, и каждый получит по полной. Все. А сейчас за работу». Задвигались стулья, все начали расходиться. Филиппов вышел одним из первых, поднялся на свой этаж и нырнул в кабинет. Там сел в кресло, положил портфель на стол и достал записную книжку. Перелистнув пару страниц, сосредоточился на одной записи. НИИ скорой помощи, 3-я неврология, 4-й этаж, Палата номер 403, кровать у двери, неизвестная. Он поднял глаза и увидел, как в кабинет заходит оперативник Гриша Румянцев. «Вот!» – Гриша положил на стол какой-то рисунок. «Наш чемодан. Спецы определили модель, производителя и цену. У меня такой уже есть». Филиппов покрутил листок так и сяк. «Небось, 1010, не меньше». 84 не хочешь?» «Что значит 84?» «Его цена 84 тысячи рубликов». Иван Макарович замер, глядя перед собой, потом медленно произнес. «Скажи мне, пожалуйста, зачем взрывать такой дорогой чемодан?» Румянцев пожал плечами. «Не знаю». «Сам посуди. Деньги ведь они всем нужны». «И что?» «Ну вот тебе лично деньги нужны?» Поинтересовался Филиппов. «Еще как. А денег много бывает?» «Их всегда мало». Гриша присел на край стола. «Представь себе, что ты террорист. Ну, ты даешь!» Оперативник вскочил и прошелся по кабинету. «И все-таки представь, что тебе нужно в чем-нибудь пронести бомбу. Ну, и у тебя есть выбор, какой чемодан купить». «Пойду и куплю самый дешевый, все равно разорвет». Гриша Румянцев энергично рубанул воздух рукой. «Вот!» – обрадовался Филиппов. «И я бы так поступил». «К чему это ты?» «В этом что-то есть, и нам нужно понять, что». Румянцев забрал листок со стола. «Завтра пойду проводников расспрошу, может, вспомнят, кто с таким ехал». «Почему не сегодня?» «Бригада находится в рейсе». «Понял». Филиппов сунул портфель в ящик. «Кто смотрит видео с вокзала?» «Зал ожидания в следовательской». «Это мне без надобности. Девочкин сказал, там ни черта нет. То, что с перрона, просматривает Стас Расторгуев». Иван Макарович встал с места. «Где он сейчас?» «В своем кабинете». «Пойду погляжу». Филиппов прошелся по коридору и свернул за угол, после чего заглянул в первую дверь. В комнате стояли 4 стола. За одним из них сидел оперативник Станислав Расторгуев. «Здравствуй, Стас!» Тот буркнул, не отрываясь от экрана. «Виделись!» Иван Макарович взял стул. «Не возражаешь, если рядом с тобой посижу?» Стас откинулся назад, поднял руки и потянулся. «Не возражаю, если посмотришь вместо меня, я покурю!» Он встал и двинулся к выходу. «Что ж, иди!» Филиппов сел на его место и стал глядеть в монитор. Поначалу все, что происходило на вокзальном перроне, казалось морем движущихся голов. Люди шли, шли, шли, и не было никакой возможности разобрать, кто с каким чемоданом. Мало-помалу толпа разрядилась, после чего Филиппов смог определить, у кого чемодан, а у кого спортивная сумка. Потом вновь подошел поезд, и перрон снова заполнился морем голов. Дальше по той же схеме. Толпа редела, и Филиппов напрягал зрение, чтобы рассмотреть, у кого какой чемодан. Так повторялось несколько раз. Стас не спешил возвращаться к работе, а Ивана Макаровича уже не было сил глядеть на серую мешанину. Как раз в этот момент он увидел женщину с длинными волосами, которая везла за собой чемодан. Трясущимися руками Филиппов достал из портфеля фотографию, сверился с экраном и не нашел между двумя чемоданами ни одного различия. Застыв у экрана, Филиппов ожидал, пока женщина максимально приблизится к камере, и когда та прошла совсем близко, выдохнув, стукнул кулаком по столу. Посидел пару минут и уже спокойно открутил запись назад. Снова вгляделся в лицо женщины, посмотрел на время, когда была сделана запись. 18:23. В этот момент в кабинет ворвался Станислав Расторгуев. «Послушай, Макарыч, ты не поверишь!» «Что?» Филиппов поднял к нему лицо. «Есть фото террористки!» «Откуда?» Расторгуев сунул ему телефон. «В зале ожидания нашли, на полу. Ребята из криминалистического проверили, а в нем фотография. Она с тем самым чемоданом на том самом месте. И обрати внимание, снимок сделан в 18:29». Филиппов взял телефон. «Похоже на тот самый рояль в кустах», – проворчал он. Взглянув на дисплей, чуть помолчал, потом тихо сказал «Да, это она». И в ответ на немой вопрос Стас ткнул пальцем в компьютерный монитор, где застыло размазанное изображение шагающей по перрону женщины. Приехала на скоростном поезде из Москвы. Расторгуев схватился за телефон. «Нужно размножить фото!» «Не спеши!» Филиппов забрал трубку и позвонил по внутреннему номеру. «Света, это Филиппов. Пожалуйста, соедини меня с третьей неврологией НИИ скорой помощи. Жду!» Он поднял глаза и весело подмигнул. Затем достал из кармана яблоко и протянул Стасу. «Ешь, витамины!» Когда Филиппова соединили с больницей, он двумя фразами заставил заведующую неврологическим отделением поверить в серьезность своих намерений, ничего не сообщив ей по существу. «Что я должна сделать?» – испуганно спросила она. «В 403-й палате у самой двери лежит больная. Немедленно представьте к ней медсестру, пусть неотрывно следит, и чтобы ни шагу. Я буду у вас через 10 минут».